Привет, наши дорогие друзья! Все наши проблемы, страхи, душевное беспокойство происходят, когда мы так запутались, что в головах стерлись понятия нравственности, добра и зла, когда, например, считаем военную службу и вооружение полезным и добрым делом, а потребление мяса в Великий пост – грехом и так далее. Люди настолько обмануты, что они угнетают самих себя, обдирают самих себя, перестали принадлежать самим себе. Для иллюстрации этого феномена мы сейчас предлагаем вашему вниманию аудиоверсию видео, посвященного постановке так называемого убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Кто-то, может, скажет, это событие не ново, типа мы уже все знаем, что это было розыгрышем. Но этот кто-то, может, понял, что это был обман, но это его не умаляет. И знает ли этот кто-то, что нужно делать, чтобы не поддаваться подобным и другим обманам? Вы только вдумайтесь, какой страшный, теперь уже очевидный обман производится над умами людей на самом высшем уровне управления государствами. И основная причина, которая позволяет этому обману действовать на мозги, это ложное учение, которое постоянно проповедуется в церквях и властями всевозможными путями. Все, что они внушают, сводится к одному, что люди должны верить и повиноваться существующим властям. Итак, послушайте. Вот как было дело. 19 декабря 2016 года произошло убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Преступник в деловом костюме и галстуке проник сюда, представляясь полицейским, и никто не удивился, почему он единственный полицейский в здании. Российский посол дает речь. Никто не замечает, что единственный полицейский по случайности стоит прямо позади посла. Нервно подергивается некоторое время и, наконец, достает пистолет, стреляет в посла и убивает его. Никто не имеет понятия, кто этот человек, что он здесь делает. Никто не удивился, что никогда его не видел до сих пор. Никто ничего не подозревает до тех пор, пока он не достает пистолет и не начинает серию выстрелов. Между делом он позирует камере, чтобы дать время фотографу сделать удачный снимок. А посол играет мертвого. Нет крови, несмотря на 9 ранений. Подождите, а кто же делает этот снимок в правом углу? Кто же делает этот снимок? Прямо здесь, ведь 2 мертвых тела. Посол и этот. В нижнем левом углу. Другой человек, который тоже убит. Здесь 2 мертвых тела. Этот парень все кричит про Алеппо и Сирию. Этот актер. И на его фоне этого. Кто же делает это фото? Кто здесь, в углу, делает это фото? Ожидая быть застреленным. И застрелив посла, теперь этот парень любуется выставкой искусств. Типа, эта картина неплохо бы смотрелась над моим обеденным столом, прямо над оружием. И вот они спешат доставить посла в госпиталь. Вы здесь не увидите никакой крови. Посол был застрелен 9 раз. На нем нет бронежилета. А сейчас вы увидите синюю перчатку на его груди. Почему? Потому что, как сказано, ему нанесено сквозное ранение. Пуля прошла со спины и вышла из груди. Итак, синяя перчатка. Смотрите, она прикрывает то место, где якобы должен находиться сквозной прострел. Они его прикрывают рукой. Просто положили на него руку. Этому мужику в 130 килограмм нанесли 9 огнестрельных ранений. Вы видите где-нибудь кровь? Кажется, они просто похлопывают его по груди. О, мы типа измеряем пульс или что-нибудь в этом роде. После этого убийца убит. Заметьте, он лежит здесь, в верхнем левом углу. Видите этот угол? И он в углу. Он никогда не оставлял этого места, где его видели кричащим и махающим. Он никогда не выходил из этого угла. И там же был убит, в этом же углу. Он никогда никуда не выходит отсюда, а просто ждет полиции, ждет, когда его убьют. Его это не беспокоит. Так его история и кончается. В углу. Что же примечательного в этом углу? Вы видите здесь какие-нибудь окна? Вы видите здесь окна? Здесь нет окон в этой комнате. А вот телевизионные новости прокручивают автострелка у огромной передней части здания. У этой огромной стены из окон. Этого же убийцу, выглядывающего из окна, трясущего пистолет. Ну же, люди, вся передняя часть этого здания стеклянная. Огромные окна. И он здесь стоит, играя свою роль в точности так же, как он вел себя перед тем, как его застрелили. И вдруг он оказывается здесь, в углу, в комнате без окон. Как такое могло произойти? Ну, наконец, вот и кризисная дама. кризисная актриса, разыгрывающая панику. При этом опять парадокс. Она стоит прямо перед убийцей. Дальше. Главный актер умирает. Причем он был начисто выбрит перед смертью. А после того, как он умер, у него начинает расти борода. Мгновенно у него образуется пятичасовая тень на подбородке. А дальше все шло по классическому сценарию, который описал еще Лев Толстой. Люди не успели оглянуться, как зазвонили в колокола, оделись в золотые мешки долговолосые люди и начали молиться за убийство. Засуетились разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству репортеры, радуясь, что получат двойной доход. Они немедленно связали это событие с событием 1914 года, находя сходство в убийстве русского посла с убийством Франца Фердинанда, положившего начало Первой мировой войны и злорадно намекающие на возможное начало Третьей мировой. Президент Путин объявил, что ответом России на убийство посла в Турции будет усиление борьбы с терроризмом. Настроение, которое они сеют, начиная с запевал, передается каждому, и народ носится с этими животными эмоциями. Чертово колесо раскручено, власти довольны, а люди готовы переубивать друг друга. А чтобы понять, что происходит за кулисами, очень полезно читать протоколы сионских мудрецов. И вот что в них сказано. Нынче важнее обезоруживать народы, чем вести их на войну. Необходимо непрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждой. И как раз пресса служит пылкому разгоранию нужных нам страстей. Все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства всецело являются нашими учреждениями и оглашают только то, что мы им припишем. Мы сумели овладеть умами гойских обществ до такой степени, что они почти все смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы надеваем им на глаза. Итак, все это значит, что это спектакль. И этот спектакль был заранее отрепетирован и снят на пленку. И снимали его в разных положениях. Отсюда и такие кажущиеся несоответствия снимков. Цель этого шоу описана в протоколах – разладить народы враждой. И поскольку власти научились, что смысла проливать реальную кровь нет, когда все СМИ блестяще имитируют реальность, таким образом цель – напугать и рассорить миллионы людей – достигается и без шума, и без пыли, без свидетелей, без жертв и скандалов. Но тогда вы можете спросить, почему так все топорно сделано? Почему мы видим явные несоответствия, наигранность? Неужели они не могли бы сыграть это же, чтобы прицепиться было не к чему? Ну, конечно, могли бы. Но вы войдите в положение этих чрезмерно богатых бездельников, которые устраивают такие спектакли. Им работать не надо, ничего делать не надо, им скучно. Единственное развлечение – это нахохотаться над народными массами, слепыми, до такой степени, что они не замечают очевидный обман. Таким образом, они ловят двух зайцев. Первый устрашают народ такими событиями международного конфликта, а второй и сами потешаются. И поэтому в этой истории внимательный зритель может найти еще массу странностей. Например, как убийца держит пистолет вниз, и только пустая рука в виде пистолета поднята вверх. Или как посол, получая выстрел в спину, начинает падать лицом вниз, и вдруг тут же на фотоснимке оказывается лежащим на спине, еще и равномерно распростав руки и ноги. Или как картины, как они их расположили, рассказывают свою историю, согласно задумке режиссера. Фотовыставка была посвящена российской глубинке. А что мы видим? Достопримечательности Красной площади в Москве с царем Пушкой, помещенной прямо над послом перед его убийством. И в эту историю много вплетено каббалистской нумерологии. По случайности имя застреленного посла на обоих русском и английском сводится к 11. А число 11, как оно и было выбрано для терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, для них имеет большое значение и символизирует хаос, дезорганизацию. Вы спросите, как имя-то человека могло совпасть? А кто знает, был ли такой посол раньше? Да и за сколько лет заранее планировалось это событие? Например, есть такие игральные карты иллюминатов, изданные еще в 1998 году, в которых одна карта заранее изображала теракты 2001 года в Нью-Йорке. И, кстати, среди них есть еще две карты. Одна называет «тефлоновое покрытие», обозначает способность свалить вину на другого. И другая карта «баклаш» или «розыгрыш» Ее сходство с убийством посла несомненно и неспроста. На этой карте написано, что она означает сильную негативную реакцию масс народа, вовлекая всех в ужас, страх перед потенциально предстоящими мировыми конфликтами и перед терроризмом, как поспешил сказать Путин. И, наконец, согласно сценарию, позиции убитых посла и убийцы говорят о многом. Посол лежит в очевидной позиции распятого Христа. И поза убийцы, оказывается, намекает на то же, хоть и не столь явно. Есть известные гадальные карты, так называемые таро-карты, и в них одна карта подвешенного человека, которую, судя по всему, демонстрирует убийца, может означать жизнь в подвешенном состоянии, жизнь, а не смерть. Но также, как сказано в Википедии, символизм этой карты ассоциируется с распятием Христа. И это очень важно, потому что сочинители этих событий очень любят вставлять практически во все свои инсценировки напоминания о распятии Христа. Без сомнения, учение Христа для них как кость в горле, то есть оно разрушает всю власть. Таким образом, это гармонично ведет нас всех к пониманию главного в происходящем – то, что идет чисто духовная война. Лев Толстой детально все объяснил в своих многочисленных писаниях. В частности, он цитировал блестящие слова Генри Джорджа, прогрессивнейшего человека, который говорил: «Христианское откровение было учением о равенстве людей, о том, что Бог есть Отец, а люди – братья. Оно ударяло в самый корень той чудовищной тирании, которая душила цивилизованный мир. Оно разбивало цепи рабов и уничтожало ту великую неправду, которая давала возможность кучке людей роскошествовать за счет труда массы и держала рабочих людей, что называется, в черном теле. Итак, мы видим, как власти празднуют смерть Христа и не могут успокоиться, не оставив намека на это ни в одной своей продукции». Итак, вы скажете, допустим, это розыгрыш властей с их целями. Но как насчет самого убитого? Как насчет людей, которые его видели в открытом гробу? А какую проблему вы видите с открытым гробом? Разве вы не слышали о музее восковых фигур? Как мы показывали в нашем видео об обмане Высоцкого, фабрикация собственных смертей уже давно вышла на массовый рынок. Смотрите пример с певцом Дэвидом Боуи. И для фабрикации смертей известностей уже давно снимали маски с их лиц. Накануне похорон художник Юрий Васильев снимает посмертную маску. Вскрытие тела не проводилось. Эти маски используются для производства восковых моделей. Их же и хоронят. Посмотрите, как натурально выглядят восковые фигуры мадам Тюссо. Как живые. Сегодня технологии позволяют даже заставить их говорить. А уж мертвым показать. Это же совсем просто. А они еще будут уверять, что бальзамирование тела Ленина стоит 5 миллионов долларов в день. Хорошо, а вы спросите, а как же насчет родственников, жены и матери покойного? Вы себе хотя бы представляете, какую сумму им отстегнули за это шоу мирового масштаба? Да за такое богатство они еще и плоховато сыграли. А еще интересный момент. Жена посла, похоже, объявлена умершей в тот же самый 2016 год. То есть, что и требовалось доказать, они совместно отдали концы в воду и доживают себе где-нибудь в той же самой Турции по-тихому. Но что больше всего возмутительно, вы только посмотрите, сколько народа, техники, средств, времени затрачено на это событие со всеми его церемониями. Даже если бы это событие было бы реальным убийством, зачем это все? Лев Толстой, например, просил после его смерти похоронить его как можно проще и быстрее, и без всяких отпеваний, с одной целью – убрать тело поскорее, чтобы оно не воняло. И Христос учил – пусть мертвых мертвые хоронят. То есть для чего вся эта показуха? Если человека уже нет, ему уже все равно, как его хоронят. Что он успел сделать для своего духа при жизни тела, то и успел. Так нет же, в этом случае речь идет о массированнейшей пропаганде, в которую вовлечены все – включая президента Путина, патриарха Кирилла. Понять, что стоит за этим массированным шоу, помогает Лев Николаевич Толстой. Всякая власть и обман основывается на патриотизме, то есть на готовности людей ради защиты своего народа, отечества, государства от мнимо угрожающих ему опасностей подчиняться власти. С детства школы религий, подкупной прессы, речами, книгами, газетами, стихами, памятниками одуряют народ. Это чувство патриотизма вовсе не высокое, а напротив, очень глупое и очень безнравственное. Люди, занятые с утра до вечера, не находят ни сил, ни времени понять того, что им внушается, и безропотно покоряются предъявляемым им требованиям. И даже становятся участниками распространения того обмана, который губит их же собратьев. Власти знают, что сила не в физической силе, а в мысли, в ее ясном выражении, и поэтому боятся выражения независимой мысли больше, чем армии. Устраивают цензуры, подкупают газеты, захватывают управление религиями, школами. Нанимают кризисных актеров в интернет-троллей. Удаляют наши видео, закрывают наши страницы в соцсетях, в интернете. Они боятся перевеса общественного мнения. И поэтому, чтобы жизнь изменилась к лучшему, нужны не подвиги, а только изменения общественного мнения. А для этого надо только не поддаваться ложному, искусственно прививаемому властями мнению. Правда не есть то, что говорят вокруг люди, или что внушают власти, а то, что говорит человеку его совесть, то есть Бог. И человеку нужно верить своему разуму. Только бы люди говорили то, что думают, и не говорили того, чего не думают. И тотчас бы отпали все те суеверия, вытекающие из патриотизма, и все злые чувства и насилие, основанное на нем. Отпала бы раздуваемая правительствами ненависть и вражда государств, государствам и народностей к народностям. Отпали бы восхваления военных подвигов, убийства. Отпали бы главное уважение к властям, отдачи им своих трудов и подчинение им, для которых помимо патриотизма нет никаких оснований. Только бы люди не продавали свое старшинство за чечевичную похлебку. Только бы не смущалось сердце отдельных людей теми соблазнами, которыми ежечасно соблазняют их. И только бы они не устрашались воображаемыми страхами, которыми их пугают. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.